Пойдем ко мне. Рита отрицательно покачала головой и спокойно ответила. Нет. Ну, пойдем ко мне. Шура Романова в это время, как рыба об лед, билась в своем кабинете с Волиным. Мастер спорта по самбо молчал, словно был глухонемым. Романова служила в МУРе 25 лет и почти 15 лет занимала должность начальника второго отдела, и 15 лет она не ведала покоя. Другой бы на ее месте давно свихнулся и, глотая оконные шпингалеты, или жевал галифе у своих подчиненных. Но Шура обладала приличным здоровьем и редким жизнелюбием. Подполковника милиции Романову трудно было чем-либо удивить. Даже явка с повинной какого-нибудь марсианина была бы ею сейчас воспринята как нечто само собой разумеющееся. Шура невозмутимо созерцала этого крепкого, красивого мужчину, хорошо зная, что пройдет день-другой, он нахлебается дерьма в камере внутренней тюрьмы, где ее лучшие агенты с ним как следует поработают, и тогда этот красавец, как пить дать, раскроет свой рот. Не таких храбрецов она тут обломала за свои-то 25 лет службы. 21 ноября 1982 года. Меня разбудил пронзительный звон. Я приоткрыл глаза и увидел, как Ритина рука потянулась к будильнику. В комнате вновь воцарилась тишина. «Поспи еще», — сказала Рита. «На этой неделе тебе досталось?» Я было послушался, прижался к Ритиному хрупкому плечу, потом решительно привлек ее к себе. Рита не сопротивлялась. Я не мог понять, что меня вновь разбудило. Я лежал с закрытыми глазами и силился припомнить свой сон. В нос ударил резкий запах горячего кофе. Бог ты мой! Я вскочил с кровати и обнаружил себя голым, рванул простыню и, завернувшись в нее, пронесся в санузел. Прохладный душ окончательно привел меня в чувство и вернул память обо всем происшедшем. Рита вышла из кухни в чем-то неимоверно пушистом. Пепельные волосы собраны на затылке, конский хвост. Она поставила подносик с кофе и гренками на журнальный столик, подошла ко мне, обняла меня обеими руками за шею, прижалась. «Рита», — выдохнул я из себя. Мы сели на диван. Жевал я аппетитные гренки с трудом. Неожиданное чувство неясной тревоги вдруг ощутилось где-то под ложечкой. «Ну, ты что, Саша?» Я хотел было притвориться, мол, совсем даже и ничего, все в полном порядке, товарищ, но глянул в Ритины глаза и сказал: «Ты жена чужая». Рита взяла, нет, не взяла, схватила сигаретную коробку, та оказалась пустой. У меня тоже не было ни сигареты. Ритина компашка выкурила их вчера сообща. Гостя мы пили кофе чашку за чашкой. Телефонный звонок резко разорвал напряженную тишину. Рита вздрогнула, как от удара. Сняла трубку. «Да». «Еле слышно», — сказала она. Потом долго слушала. Лицо ее все больше приобретало растерянное выражение. Она уронила трубку на колени и прошептала: «Это Меркулов. Ему нужен ты». От неожиданности я опрокинул кофейник на диван. Кофейный осадок разбрызгался по обивке отвратительными коричневыми ляпками. Мы оба нагнулись за упавшим кофейником и сильно стукнулись лбами. Я схватил трубку и заорал: «В чем дело, Константин Дмитриевич?» Меркулов долго кашлял на другом конце провода. Это были хитрости старика Хоттабыча. Он давал мне время успокоить взбудораженную душу. «Я уже Риточке объяснил, Саша, в чем дело. Нам срочно надо ехать за город. Мне нужны вы все. Ты, Рита и машина. Извини, друг, но уж так получилось, что я тебя вычислил». Прикладывая холодные пятаки к ушибленным лбам, мы сели в ладу и помчались по пустой Фрунзенской набережной к Крымскому мосту, завернули на Садовое кольцо. Я уже не сердился на Меркулова, хотя все еще не понимал, как это он меня вычислил. «Рита, По-моему, даже была рада нашему приключению. Мы с ней болтали о пустяках, и я был счастлив, почти счастлив. Сделав мудреный разворот на колхозной площади, мы въехали на проспект Мира. Рита резко затормозила у табачного киоска. «Столичных нету», — глядя в пространство, ответил продавец.